Ты хочешь знать, как проживать эту жизнь? Будь недвижим. Будь недвижим означает не думай. Понимаешь? Это так просто. Рамеш. Будь недвижим не означает прекращение телесных движений. Будь недвижим не означает попытки предотвратить возникновение всех мыслей и чувств. Мысли и чувства будут возникать всегда. Будь недвижим значит отпустить тот вторичный уровень мышления с его мнениями, суждениями и комментариями. Вот что значит остановиться. Ни одна мысль, которая когда-либо возникала в вашей голове, не была истинной. Ни одно ваше мнение никогда не было верным. Отпустите их. Ни одно ваше представление о себе или о том, кем или чем вы являетесь, никогда не соответствовало реальности и никогда не будет соответствовать. Отпустите их. Сравнивать, скрупулезно анализировать, изучать, бороться, воображать, чувствовать, думать – все это лишь охота на ветер, тогда как существует фантастический, потрясающий дар остановиться и все отбросить. У вас должно быть ясное понимание, что все вещи – суть только проявления ума. Все вещи этого мира есть не что иное, как совокупность проявлений вашей ментальной активности. Ланкаватара Сутра. Позвольте всему остановиться. Позвольте всему отпасть. Перестаньте рассуждать об этом серьезно. Перестаньте рассуждать вообще. Позвольте всему быть. Будьте недвижимы. Просто остановитесь. Позвольте милости остановить вас. 2. На каждое действие приходится равное противодействие. Каждой приложенной силе противодействует равная ей сила. Мир, Вселенная, Майя существуют только благодаря сопротивляемости вам. Вы надавливаете на них, они давят на вас в ответ. Единственный путь к свободе – в самоотдавании. Перестаньте давить, отстаивать свое «я», и иллюзия перестанет противодействовать вам. Заявлять о себе. Прекратите толкать, вкладывать энергию в систему. И у системы не будет энергии толкать вас в ответ. Перестаньте рассказывать историю. И без этого постоянного подпитывания энергией история рухнет. Это, я полагаю, и есть закон кармы. Единственный путь за пределы – это перестать создавать ее. В этом цель самоисследования. Кто он, производящий все эти действия, это давление? Эго, чувство отдельного «я», убедило вас в том, что единственный способ выжить – это давить, действовать, заставлять вещи происходить, поскольку тогда иллюзия нанесет вам ответный удар и покажется реальностью. И это единственное для чувства «я», базирующегося на отделенности, возможность выжить. Самоисследование позволяет осознать это. Кто он, делающий все это? Кто он, думающий Я должен что-то сделать. Кто он такой, этот думающий? Когда начинается исследование, давление постепенно сходит на нет, и ответное давление также прекращается, и все несколько успокаивается. До тех пор, пока вы продолжаете продавливать, заставляя вещи случаться, кажется, что именно вы и делаете их. Индивидуальное «я» убеждено, что если оно не будет предпринимать какие-то действия, ничего не будет происходить, и выжить будет невозможно. Что является сущей правдой, оно не выживет, зато выживете вы. Если вы остановитесь, произойдут чудеса. Индивидуум перестанет вовлекаться во что-либо, перестанет действовать, и потрясающим образом все продолжит идти своим чередом. Без «вас», в кавычках, делающих это. Потому что для вас есть сюрприз. Вы никогда этого и не делали. Попробуйте это хотя бы в виде эксперимента, если возможно. Это отдельное «я» начинает паниковать, как только вы подойдете к тому моменту, когда перестаете что-либо делать. Оно же, кстати, может помешать вам остановиться. Но если вам будет дана милость остановиться и вслед за тем увидеть, как все продолжает происходить само по себе, вы никогда больше не сможете поверить в существование какого-либо деятеля, делающего что-либо.